Послание Иуды. Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение послания Иуды стихов 17 по 19. Прочитаем их. «Но вы, возлюбленные, помните, предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа, они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа». Мы рассматриваем длиннейший параграф послания Иуды, который начался в 5 стихе. Он описывает нечестивых людей, ссылаясь на Писание Ветхого Завета с просьбой помнить сказанное пророками Нового Завета об обступничестве. Это длинное описание прерывается увещанием. Увещание начинается ласковым обращением к святым. «Но вы, возлюбленные, и призывом помнить предсказанное апостолами». В предыдущей передаче мы говорили о пророческих предупреждениях апостола Павла против лютых волков, которые войдут в церковь, не щадящие стадо, о последнем времени, когда отступят некоторые от веры, о появлении наглых ругателей, которые насмехаются над учением Слова Божия. Сегодня желаем посмотреть на другую удивительную словесную картину, представленную Иудой. «Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям». Иуда указывает, что появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это те же самые люди, которые уподобляются бессловесным животным в 10 стихе. А теперь сказано, что они водимы нечестивыми похотями, как животное ведется повсюду с кольцом в его носу. Животное послушно идет за своим господином. Так они идут за своими нечестивыми похотями. Не имеет никакого выбора ни плененный бык и ни порабощенный отступник. Он должен идти, куда его ведут. Он в рабстве. Он может говорить о свободе от традиционных нравственных ограничений и презирать верующего, который свято живет и боится Бога, но сам отступник, раб, нечестию. Во втором послании Петра, 2 главе 19 стихе говорится: «Обещает им свободу, будучи сами рабами тления, ибо кто кем побежден, тот тому и раб». Другим из тройных канатов божественной истины, часто встречающихся в послании Иуды, оканчивается перед нами этот отрывок в 19 стихе. Эти люди отделяются, они душевные, они не имеют духа. Опять мы встречаемся со словом, не встречающимся в другом месте Нового Завета, переданное, отделяющее себя от единства веры. Греческое слово «аподиаризо» означает «проводить границу, чтобы отделяться один от другого». Мартин Лютер перевел это: «те, которые делают разделение». Это можно перевести «те, которые приносят разделение по причине границ или пределов». Многие толкователи понимают, что это относится к проведению линии границы или установлению церковных обычаев или предписаний в церкви, посредством чего производятся клики. Можно предположить, что это относится к пределам, которые Бог поставил в Своем Слове для управления человеческим поведением. Люди грешат, когда они приступают эти божественные пределы. Отступники, ругатели насмехаются над законом Бога, отвергают авторитет Библии, живут вне границ, которые истинные верующие почитают. Поступая так, они производят разделение в церкви. Когда люди такого сорта умножились в начале 16 столетия, разделение, которое они провезли, было такое великое, что оно привело к реформации. Мартин Лютер не произвел разделение. Оно произвело с такими людьми, каких описал Иуда, которые оставили авторитет Слова Божия. История церкви показывает, что многие настоящие разделения среди христиан имели свое начало в подобных обстоятельствах. Без намека, что это во всяком случае является важным фактором существования многих деноминаций в христианстве, мы должны признать, что это было этим фактом. Происходит пренебрежение Писанием, подчеркивается нечто совершенно противоположное учению Библии, преступление пределов, установленных Словом Божиим, протест некоторых, которые стремятся вернуться к библейским принципам, и, наконец, разделение. Другая сторона этой истины представлена в первом послании к Коринфянам, 11 главе 19 стихе. «Ибо надлежит быть в разномыслии между вами, дабы открылись между вами искусные». Вероучения бесов произвели много ложных сект и разделений, которые носят имя христиан. Но отступничество произвело много разделений, в которых истинно верующие должны были учредить новые церкви и деноминации по доброй совести, чтобы сохранить истину Божию в их поколении. Отступники отделялись. Мы не можем избежать этой истины 19 стиха Иуды. Они могут возлагать вину на других, которые не могли переносить их отступничество, но Писание ясно указывает, что они сами виновны. Несомненно, Иуда окажется неоднократно истинным пророком в будущем, если скоро не вернется Господь. Нам только лишь нужно вернуться назад на эту страницу в нашей Библии, чтобы найти иллюстрацию на 19 стих послания Иуды. Упоминается Диотреф, как человек, который производит разделение первовековой церкви, не принимая апостола Иоанна. Третье послание Иоанна 9 по 10 стих. Причиной для этого было то, что Диотреф любил первенствовать. В чем он приступил библейский принцип «почитайте один другого выше себя»? Он отстранил учение, что Христос должен иметь первенство. Этот человек также проявил другие характерные особенности отступничества, понося Иоанна злыми словами, запрещая принимать братьев, не разрешая делать это другим и даже изгоняя братьев из церкви. Важным фактом является то, что апостол Иоанн написал в стихе следующем за этим описанием. «Кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло не видел Бога». Здесь был Диотреф, делающий зло в церкви. Он не видел Бога и не взирал на Агнца Божия, он, очевидно, был отступником. Затем Иуда говорит о этих людях как душевных. «Психикос» по-гречески. Винсент говорит, как «психе» душа означает жизнь, определенности личного существования, центром личного бытия, «я» каждой личности, так и это прилагательное, происшедшее от него, означает то, что принадлежит человеку, естественной природной личности, как отличающейся от обновленного человека». Душевный в смысле естественный, природный и необновленный. Человек является существом, состоящим из духа, души и тела. Посредством тела человек соприкасается с окружающим материальным миром. Поэтому эта его часть можно назвать миросозерцанием. Душа заключает в себе разум, помогающие нам в настоящем состоянии существования и эмоций, которые называются нашими познательными чувствами, потому что душа принадлежит нашему «я», и через нее мы проявляем себя, свою личность, эту часть можно назвать самосознанием человека. Дух — это та часть, посредством которой мы общаемся с Богом, с помощью которой только мы способны познать Его и поклоняться Ему. Потому что Дух говорит нам о нашем отношении к Богу, его можно назвать элементом богосознания. Психе – душа, центр личного бытия, я каждой личности. В каждом человеке она связана с Духом, высшей частью человека. и с телом, низшей частью человека, увлекаемое вверх духом и вниз телом. Тот, кто предает себя низким наклонностям, плотской, сартикос, тот, кто через общение своего духа, пнема, с Духом Божиим стремится к высшим целям своего бытия, духовный, пнематикос. Тот, кто остается посредине, думая о себе и о своих интересах, душевный, психикос. Себелюбивый человек, человек, в котором дух погрузился и понизился в подчинение подчиненной душе. Верующие нормально духовные, если они послушны Слову Божию, хотя они могут быть плотскими и младенцами во Христе. Но они никогда, не сказано, не являются естественными или природными людьми. Неспасенные люди, наоборот, являются естественными, природными людьми, доминированные чувствами или собою, это душевные люди. О душевном человеке сказано, душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. Поэтому, когда Иуда открывает, что эти люди душевные, он ясно заявляет еще раз, что отступники никогда не стали членами Божьей семьи. Отступником является личность, которая никогда не стала Детем Божиим, несмотря как глубоко она была тронута Евангелием и какое сделала публичное исповедание. Аминь.